Подгружать файлы с различных источников и различного формата мы уже умеем. Навигацию по файлу осуществлять мы тоже умеем. Редактировать его тоже умеем. Выделение делать соответствующие тоже умеем. Пришло время и делать какие-то изменения в файле, обработка. Реверберации, компрессоры, эквалайзеры. Это все подождет. Начнем с малого, с громкости. Поскольку я не думаю, что будет вам удобно работать с файлом, который звучит очень тихо или наоборот очень громко. Касаемо очень громко, проблему решить можно, убрав ручку громкости на колонках. А когда тихо, это уже проблема сложнее. Чтобы обработать файл полностью, не обязательно его выделять по клавише Ctrl-F русская или Ctrl-A английская. Можно просто сбросить курсор в начало по Ctrl-Home и провести какую-то обработку. Дорожка обработается вся, от начала до конца. Чтобы делать частичную какую-то правку, например, поднять громкость в некоторых местах, а в других местах громкость опустить, это уже делаем с помощью выделения. Об этом слушайте предыдущие главы. И тогда уже на выделенном месте проводим конкретную обработку. Итак, громкость. Если до этой главы все манипуляции, которые мы проводили над файлом, выделяя, кромсая, передвигаясь по файлу, были абсолютно одинаковы для всех скринридеров, то когда мы начнем рулить настройки того или иного плагина, наши дороги разойдутся. Поскольку много ползунков в Forge по умолчанию не озвучивается просто так, и некоторые переключатели тоже. Для этого в JAWS и в NVDA есть свои выходы из этого положения. Я работаю под NVDA, но и для джазоманов тоже буду пояснять, как выкручиваться с той или иной ситуации. Итак, поехали. Вот у нас файл. Область. Гордеев, у сердца не бывает выходных. Точка. Вав. Редактор 1. У сердца не бывает выходных. Но праздники случаются порою. Оно готово биться ради них. Надеюсь, Ривкат Гордеев не будет ругаться за то, что я использую его стих в своем материале. Когда ты его начитал, в случае чего, ему большой привет и спасибо за хороший стих. Как попасть в конкретное подменю быстрыми клавишами, смотрите предыдущую главу о горячках. А мы тем временем продолжим. Зажимаем Alt и русскую букву O. Попадаем в обработку. Автоматическая подрезка, косая черта, обрезка. 1 из 16. Именно здесь находятся пресеты, отвечающие за изменение громкости нашей дорожки. Стрелкой вверх идем к пункту громкость. Громкость. 16 из 16. Ориентируемся на версию 12, которая установлена у меня. У вас она тоже будет установлена, поскольку на данный момент это самая лучшая сборка. В ней все работает. И русификация, как на меня, очень хорошая. Заходим Enter в эту предустановку, в этот плагин. Громкость Гордеев, у сердца не бывает выходных. Точка. Вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено си с ослаблением на 6 дБ, 50%. В вашем случае, если вы открыли этот плагин в первый раз, у вас будет стоять курсор на предустановке. Без названия. Без названия. Выделено взамен. Без названия. Предустановка без названия, безымянная по-другому, отвечает за временное сохранение последних использованных каких-то настроек. Использованных, но не сохраненных, поскольку в любом плагине можно перенастроить какой-то выбранный пресет под свои нужды и сохранить их своим собственным пресетом. Об этом поговорим чуть дальше. В плагине, отвечающем за громкость, есть всего три пресета. Первый пресет. Сис без звука. Сис без звука выделено. Без звука. Это тупое приглушение громкости любого звука. То бишь просто заглушить. Наперед скажу, что можно заглушить нужный вам участок, не заходя в громкость. Для этого в подменю обработка есть соответствующая команда. Она называется здесь без звука. Либо заглушить, либо тишина. Здесь называется без звука. Допустим, выделили фрагмент, в котором вы хотите что-то приглушить. Идете в обработку, находите пункт без звука, нажимаете Enter, и все, команда выполнена. Но можно, конечно, полностью убрать звук и здесь. Следующий пресет у нас имеет название. Сис ослабление на 6 дБ, 50%. Сис ослабление на 6 дБ, 50% выделено. Ослабление на 6 дБ, то бишь в два раза тише. Если я сейчас нажму Enter на этом пресете, выполнится команда, и моя дорожка будет звучать в два раза тише. Следующий пресет, стрелкой вниз. Сис усиление на 6 дБ, 200%. Сис усиление на 6 дБ, 200%. Вот, пожалуйста. Усилили на 6 дБ, в два раза громче, на 200%. Собственно говоря, все. Здесь только две установки, отвечающие за громкость. В два раза тише, в два раза громче. Если не считать тишины. Как же, спросите вы, сделать так, чтобы нам поднять громкость не на 6 дБ, а на, скажем, 12, 18, 15. Ну, на 12 понятно. Можно два раза применить одну и ту же команду, то бишь сейчас нажать Enter на плюс 6, потом повторно зайти в обработку, обратно выбрать плюс 6, еще раз нажать Enter. Во-первых, много лишних движений. Во-вторых, неудобно. И в-третьих, мы занимаем овер дофига места на жестком диске C. Потому что каждая операция – это новосозданный файл, WAV-файл в скрытых системных папках Forge. И мы можем одну и ту же операцию повторять десяток раз. Конечно, результата добиться, но тем самым заняв много очень места на жестком диске C. В каждой установке громкости есть ползунок, который можно вручную отрегулировать, нужный для нас параметр громкости. Чтобы зайти в настройки пресета, нужно сделать один шаг клавишей Tab. Вот я выберу установку минус 6 дБ. Сис ослабление на 6 дБ, 50%. Сис ослабление на 6 дБ, 50% выделено. И захожу табом в настройки. Диалог минус 6.00 дБ, 50-12%. Усиление от бесконечности до 20 дБ, редактор пусто. И здесь начинаются все вот эти волшебные танцы с бубном. В NVIDIA это немножко проще. NVIDIA нам сразу сказал, на каком положении по шкале громкости у нас стоит ползунок. Он нам сказал, что ползунок находится на минус 6 дБ. JOS вообще ничего не скажет. Но это еще ладно. Ну а сам ползунок не озвучивается, когда мы ходим по нему стрелкой, либо страницей вверх и вниз. Стрелками мы ходим по сотым долям дБ, страницами вверх и вниз по целым. Вот я, допустим, опущусь на некое количество дБ с помощью страницы вниз, и что у нас скажет синтезатор? Пусто, пусто, пусто, пусто. И больше ничего. Вверх поднимусь страницами вверх. Пусто, пусто, пусто, пусто. Тоже ничего. Говорит только пусто. JOS будет говорить то же самое, а может даже вообще будет молчать. Как же нам контролировать шкалу этого ползунка? Под NVIDIA с помощью калькуляторного блока. Как пользоваться калькуляторным блоком, смотрите курсы по NVIDIA от Zora. Я лишь только напомню, что на калькуляторном блоке можно выстраивать два или три режима обзора. Все зависит от того, что вы смотрите. Чтобы перейти в режим обзора экрана, нам нужно зажать серый инсерт и добавить к нему цифру 7 на калькуляторном блоке. Экран 50-12%. Чтобы перейти в режим обзора объекта, нажимаем серый инсерт и цифру 1 на калькуляторном блоке. Объект пусто. Переходим в режим обзора экрана. Экран 50-12%. И теперь зажимаем серый инсерт и клавишами 4 и 6 находим наш ползунок. Мы его здесь найдем быстро. Вы это услышите. Зажимаю инсерт, ищу наш ползунок. Минус 6.00 дБ, 50-12%. Цифрой 6 его нашел сразу. Кстати, если мы, допустим, клавишей Tab встаем на какой-то ползунок, то именно insert цифра 6 нам и покажет, что это за ползунок и на какой позиции он находится. Теперь, как нам контролировать этот ползунок? Допустим, я хочу опуститься до минус 12 дБ. Страницами вниз я двигаюсь, ну, примерно 6 раз. Пусто. На калькуляторном блоке зажимаю серый инсерт и добавляю к нему пятерочку на калькуляторном блоке. Цифра 5 у нас отвечает за произношение названия объекта, который у нас находится под курсором. Минус 12.00 дБ, 25-12% текст только для чтения. Вот, пожалуйста, мы уже знаем, где мы стоим. Нам синтезатор сказал, что мы стоим на минус 12 дБ. А если я, допустим, от фонаря что-то накручу еще вниз? Пусто. Я даже не знаю, сколько я там прощелкал. И чтобы проконтролировать шкалу, нажимаю серый инсерт плюс цифру 5 на калькуляторнике. Минус 19.00 дБ, 11-22% текст только для чтения. Глубоко ушел. Наш файл будет звучать очень тихо. Теперь подымусь, но подымусь не страницами вверх, а стрелками. Ну, хотя бы позиции на 10 вверх. Пусто. На калькуляторнике смотрю клавишей серый инсерт и цифрой 5. Минус 18,90 дБ, 11,35% текст только для чтения. Как видите, можно устанавливать точную громкость. Я сейчас установил ползунок на позицию минус 18,90 дБ. Чтобы сбросить ползун в нулевую позицию, то бишь он у нас будет стоять на 0 дБ ни выше, ни ниже, нажимаем клавишу Home. Перевод строки. И теперь на калькуляторнике смотрим, где он у нас стоит. 0,00 дБ, 100,00% текст только для чтения. То бишь, не тише и не громче от оригинала. Чтобы загнать ползун в самое нижнее положение, в данном случае минимальное, нажимаем клавишу End. Перевод строки. Калькуляторником смотрим. Бесконечность дБ, 0% текст только для чтения. Бесконечность, то бишь полная тишина. А если я поднимусь пару раз стрелкой... Пусто. И гляну калькуляторным блоком. Минус 59,98 дБ, 0,10% текст только для чтения. Минус 59,98 дБ. Ну, такую громкость только аппаратура может увидеть. Чтобы вывернуть ползун в максимальную громкость, нужно нажать клавишу Ctrl и клавишу Home. Пусто. Калькуляторником смотрим. 20,00 дБ, 1,000% текст только для чтения. То бишь... Мы задрали громкость нашего файла аж на плюс 20 дБ, на 1000%. Если бы это была реверберация, то мы бы увалили реверберацию на максимальную громкость, что она у нас бы перекрывала громкость самого голоса. Если я опущусь немножко стрелочкой вниз, ну, хотя бы на пяток позиций. Пусто. И на пару целых дБ опущусь страницей вниз. Пусто. Калькуляторником смотрю. 17,95 дБ, 789,77% текст только для чтения. 17,95 дБ. Как видим, можно установить громкость точную до 100 дБ. Ну давайте установим на минус 10. Сделаем файл наш тише. Перевод строки. Я установил наш ползунок на нулевую позицию, до 0 дБ, клавишей Home. И теперь давайте отсчитаю 10 позиций вниз. Пусто. Калькуляторником смотрю. Insert, добавляю к нему цифру 5. Минус 10,00 дБ, 31,62% текст только для чтения. Вот я убавил громкость нашей дорожки на минус 10 дБ. Теперь клавишей Tab иду на кнопку «Просмотр». Она здесь обязательно есть. Кстати, кнопка «Просмотр» есть в каждом плагине. Ок, кнопка. Отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Предпросмотр. И нажимаю «Пробел». Пробел. Нажат. Не бывает выходных. Но праздники случаются порою. Пробел. Нажат. Дорожка стала звучать очень тихо. Если мы еще раз шагнем клавишей Tab, отключение флажок не отмечено, то мы попадем на флажок, который отвечает за отключение эффекта. То бишь мы можем во время проигрывания файла поднимать и опускать этот флажок и сравнивать, какой результат у нас был в оригинале и какой мы получим после обработки. К примеру, предпросмотр кнопка. Вернулся на предпросмотр шифт-табом, нажимаю и на ходу иду на этот флажок. Пробел. Усердь? Нажато. Остановить. Отключение флажок не отмечено. Пробел. На праздники случается порою. Оно готово. Пробел. Биться. Не отмечено. Ну вот так вот. Путем установки или снятия клавиши пробел мы можем сравнивать, каков у нас результат будет после обработки и каков у нас результат был до обработки. Допустим, нам это понравилось. Идем на кнопку ОК. Остановить шифтабом. Кнопка. Отмена кнопка. Ок, кнопка. И пробелом или энтером нажимаем. Пробел. Область. Гордеев у сердца не бывает выходных. Точка. Вав. Звездочка. Редактор 1. И теперь смотрим пробелом. Пробел. У сердца не бывает выходных. Но праздники случаются порою. То есть мы обработали всю дорожку, уменьшив ее громкость на минус 10 дБ. Как же с этим выкрутиться в Джозе? В чем-то в Джозе проще. В Джозе есть такой переключатель подсвечивания экрана. Он переключается с помощью клавиш Insert и русская «Ы», она же английская «С». Переключатель зациклен, то бишь удерживая клавишу Insert и нажимая периодически клавишу «С» английскую и русскую, мы будем слышать сообщение от Джоза. Ничего, весь и подсвечены. Это регулировка подсвечивания экрана, и от подсвеченности экрана зависит информативность JAWS. Допустим, если мы переведем JAWS в полное подсвечивание экрана, то мы получим очень большую болтливость. И JAWS нам будет болтать во время воспроизведения файлов в Farge, во время воспроизведения файлов в плеере, очень много чего лишнего. Поэтому полным подсвечением экрана пользоваться нужно только в определенных случаях. В данном случае при просмотре ползунков. Мы стали на ползун, который у нас не озвучивается. С помощью клавиш Insert, английская S, она же русская I, перевели режим подсвечивания экрана в полный. И в таком случае все ползунки нам будут очень хорошо озвучиваться. Просто стрелками ходим, страницами вверх и вниз ходим, и нам синтезатор будет четко говорить, на какой позиции мы находимся. Но после того, как мы отстроили нужные нам параметры, полное подсвечивание экрана в JAWS нужно отключить, иначе во время предпросмотра JAWS нам будет болтать лишнюю ахинею. Отключили полное подсвечивание экрана, сходили на просмотр, удовлетворились полученным результатом, дошли до кнопки ОК, нажали пробел и обработали нашу дорожку. Собственно говоря, вот такая вот ситуация, как под JAWS, так и под NVDA, у нас будет практически во всех случаях. Будь то настройки реверберации, будь то настройки компрессора или чего-нибудь другого. Исключением является параграфический эквалайзер, в котором можно контролировать шкалу, не прибегая к каким-либо танцам с бубном. Но сразу говорю, это еще не так уж плохо. Было бы хуже, если бы вообще ничего не озвучивалось. Теперь давайте поднимем эту дорожку на определенную громкость. Отменяю вот это действие. Отменить. Гордеев, у сердца не бывает выходных. Вав. Пробелом смотрю. Пробел. У сердца не бывает выходных. Пробел. Громкость у нас вернулась на свою исходную позицию. И теперь заходим опять в настройки громкости. Автоматическая подрезка, косая черта, обрезка. 1 из 6. Громкость. 16 из 6. Громкость. Гордеев, у сердца не бывает выходных. Вап. И теперь давайте выбираем подходящий нам пресет подъема громкости. СИС усиление на 6 дБ, 200%. СИС усиление на 6 дБ. Вот, допустим, мы хотим усилить нашу дорожку. Но то, что нам тут предлагают на плюс 6 дБ, нам маловато. Нам надо хотя бы на плюс 10. Заходим табом настройки. Диалог 6.00 дБ, 199.53%. Усиление от бесконечности до 20 дБ, редактор пусто. NVDA нам сказал, на какой мы позиции стоим. JAWS в данном случае промолчит. Теперь, стоя на этом ползунке, находим на калькуляторном блоке шкалу этого ползунка с помощью зажатой клавиши серый Insert и цифры 6. 6.00 дБ, 199.53%. Так, нашли этот ползун. А теперь его накрутим страницей вверх на 10 целых. Пусто. И, к примеру, 50 сотых децибела. Пусто. Докрутили с зажатой клавишей серый Insert на калькуляторном блоке и цифрой 5 смотрим. 10.45 дБ, 333.04% текст. Немножко не дотянули. Еще пяточек стрелками. Пусто. Смотрим. 10.49 дБ, 334.5, пусто. Нет следующего. 10.50 дБ, 334.97%, текст только для чтения. Вот мы усилили нашу дорожку на 10.50 или 0.5 дБ. Короче, 10.5 дБ. И теперь можем на просмотре это все проверить. Идем табом до просмотра. Окно. Отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Смотрим. У сердца не бывает выходных. Но праздники случаются порою. Пробел. Нажато. Как видим, дорожка у нас стала говорить намного громче. Допустим, нас это удовлетворяет. Идем на кнопку ОК шифтабом. Отмена кнопка. О, кнопка. Область. Гордеев, у сердца не бывает. Пробел. Применили. В JAWS, снова став на ползун, который регулирует громкость, включаем полное подсвечивание экрана с помощью клавиш Insert плюс английская S, русская I. Выбираем режим полный. JAWS нам скажет весь. И с помощью стрелок и страницы вверх и вниз регулируем ползун до тех параметров, которые нас будут удовлетворять. Допустим, 10.5 дБ. Это нам надо шагнуть 10 раз страницы вверх, немножко потянуть стрелку вверх, чтобы добраться до 50. И это, кстати, касается всех ползунков, которые мы будем встречать в этой программе. Как видите, не все так уже и плохо. Можно работать, как на меня, очень даже комфортно. Теперь наши подвиги можно сохранить.